Хозяин дома выпил и встал со своего ложа. Как же меня давила жаба, когда я потратил просто огромное количество серебра за строительство для моих бывших рабов Инсулы. А теперь нет, не жалею, глядишь, Марс воздаст мне за заботу о том, кому он благоволит. Представляешь, на первом этаже они построили прекрасную баню с тремя бассейнами и двумя парилками, причем отопление бани какой-то хитрой печью каким-то образом прогревает все здания. Да и печь эта потребляет намного меньше топлива, чем существующие. Еще одна загадка. Эту печь я попросил сложить и в моем новом доме, который я решил построить за городом. Мало того, на всех этажах по два туалета, каждый из которых рассчитан на четверых. Канализация из свинцовых труб отводит все в общую канализацию, а вода подается почему-то по глиняным после их обжига. Гай кивнул в сторону входа. Мои носилки едва смогли пробиться к твоему дому, Крас. Выйди, посмотри, сколько человек хотят увидеть Божьего избранника. Крас поморщился. Да в курсе я. Хотел сегодня навестить одного из своих заказчиков, но увидев количество людей, я передумал. В мою двухкомнатную квартиру постучали. Я вышел из транса, во время которого я укреплял свои энергетические каналы и открыл дверь. На пороге стояла мать моего тела. Михаил, тебе нужно выйти на улицу. Там уйма людей и все хотят тебя увидеть. Похоже, это твои поклонники. Я вздохнул. Хотелось вернуться помедитировать, но я преодолел себя и решил узнать, нахрена же я понадобился народу. Во дворе на полосе препятствий под руководством Федора занимались наши девушки, а почти все женщины, усевшись на подвешенные на ремнях лошадиных седлах, которые одновременно раскачивались одной длинной веревкой, стреляли из лука по мишеням, имитируя стрельбу с лошади. Пятеро женщин возились с карапузами лет 4-5, еще пара укачивала младенцев. Слишком много времени прошло, а жизнь требует своего. Мой брат соскочил с высоких пеньков, поставленных торцом, на которых он бился на шестах со своей троюродной сестрой. «Постой, брат, я с тобой». Выйдя за калитку, мы, честно говоря, офигели, вся улица была битком забита людьми, при виде меня они радостно заорали и стали проталкиваться ко мне. «Богоизбранный Михаил, благослови моего ребенка». Жирная тетка совала мне годовалого ребенка, который орал как резанный поросенок. Я положил руку на голову крикуна, «Пусть твой сын вырастет настоящим воином, Арис будет рад принять его в свои ряды». Неожиданно даже для меня ребенок замолчал, удивленно глядя на меня своими глазенками. Женщина радостно заорала, «Чудо! Вы все видели, как Михаил своим касанием возложил благодать на голову моего сына? Мой сын станет уважаемым гражданином, воином на службе Рима. Возьми скромный дар Марсу, которого ты называешь по-гречески Арисом». В мою руку упал увесистый кошель. Со всех сторон народ стал совать мне деньги. Андрей тут же скрылся во дворе и вернулся с большим мешком, куда стал собирать серебро, которое сыпалось на меня рекой. Вот этого я, честно говоря, не ожидал. К нам стали пробиваться какие-то люди в жреческих одеждах. «Пропустите, пропустите посланцев коллегии понтификов». Добравшись до нас, эти служители поклонились. «Коллегия понтификов приняла решение избрать вас, Михаил, Фламином Марса. Вас просит немедленно посетить коллегию Фламинов для церемонии посвящения». Я невольно уронил челюсть, вот это я попал. Я знал из истории, которую очень любил, что Фламин Марса отправлял общественные обряды в священные дни Марса. Среди его обязанностей было ритуальное размахивание священным копьем Марса, когда римская армия готовилась к войне. Как и другие старшие Фламины, верховный жрец Марса всегда был патрицием и был обязан вступать в брак посредством церемонии Цанфарятия. Интересно, заставит ли меня вступить в брак? Глава 17. После посвящения бывшего раба Фламины, коллегия понтификов собралась еще раз, теперь уже по поводу его Цанфарятия, древнейшего религиозного обряда при браке между патрициями в Древнем Риме. Великий понтифик веско выступил, устав слушать споры. Дед Луция принадлежал к известному патрицианскому роду Марциев. Его сын умудрился спустить все состояния и потому передал Луцию Марцию лишь долги, вынудив его стать клиентом у Краса. Следовательно, приемные дети Луция Марция, в том числе и Михаил, также являются родичами и Марциев, и Криспов, и Раллов, и Рексов. Поэтому я не вижу причин для спора о выборе новому Фламину жены из патрицианских семей. Давайте лучше подумаем о кандидатуре невесты. Невеста из рода Валериев была хорошенькой девушкой 25, вот только она уже была один раз замужем, и я отверг предложение взять ее в жены. Но так как жениться я обязан, мною было принято решение сделать ход конем. На коллегии фламинов я поделился якобы пророческим сном. Моей женой должна стать весталка. Мой сон после обсуждения фламинами взялся обсудить коллегия понтификов, на которую пригласили и меня. «Да поймите же», — вопрошал один из святых отцов, «не зря великий понтифик лично выбирает весталок из самых знатных семей. Для рода такой выбор считается невероятной честью, ибо весталки занимают высшие положения среди всех жриц Рима. Наш новый фламин решил недурно так отжать невесту у богини Весты». Я усмехнулся, моя идея оказалась просто бесподобной. После отбора девочек отправляют в особый монастырь, где они проходят обучение, которое длится целых 30 лет. Первые 10 лет посвящаются изучению обязанностей жрицы. Затем, в течение следующего десятилетия, они исполняют эти обязанности в храме. Последние 10 лет своей службы весталки обучают новоприбывших девушек, передавая им свои знания и опыт. Таким образом, если девочка становилась весталкой в возрасте 6 лет, то она завершала служение к 36 годам, что по меркам античного мира практически означало, так сказать, пенсионный возраст. Весталки обладали множеством привилегий, одной из которых было право завещать свое состояние кому угодно. Эти женщины имели исключительные возможности, включая участие в самых значимых публичных мероприятиях Рима рядом с магистратами и высокопреосвященными жрецами. Они занимали лучшие места на цирковых аренах и в других местах, где устраивались торжественные события. Они могли передвигаться по городу на повозках, в отличие от других женщин, и всегда сопровождались вооруженной охраной ликторами, которые сопровождали их. Это служило гарантией их безопасности, так как их никто не смел прикасаться или даже приблизиться к ним без разрешения. В отличие от других римских женщин, весталки были освобождены от многих ограничений, прописанных в законах. Римляне относились к ним с глубоким уважением и почтением. Великий понтифик протянул в мою сторону руку. «Михаил, ты готов взять на себя ответственность перед самой Вестой, забирая у нее свою жрицу?» Я кивнул: «Готов. Вот только, став моей женой, весталка не перестанет служить богине». «Это как же?» – растерянно спросил верховный понтифик. «Основное требование к весталкам – это девственность. Нарушение этого обета чести или даже подозрение в измене карается страшным образом, ведь такая женщина угрожает самому существованию Рима. Став твоей женой и лишившись девственности, девушка не сможет остаться жрицей. Да она не будет служить в храме Весты, но она будет помогать мне как служителю Марса. Михаил, ты просишь слишком много. Единственное, чем мы сможем помочь, это освободить от богослужения Весте одну девушку. Ты можешь выбрать любую из семи весталок». Я вздохнул, жаль, что не удалось протолкнуть свою идею. Весталка своим прикосновением может освободить любого раба. «Хорошо, я хочу, чтобы моей женой стала Тицинния». «Да будет так. 19-летняя Тицинния станет твоей женой. За городом я поселился в подаренном мне имении. Подарок сделал один из легатов, пожертвовав имение богу войны. Вместе со своей невестой я отправился на невольничий рынок воспользоваться ее правом, пока она еще является весталкой. Мой брат выяснил, что на продажу пригнали наших соплеменников, в том числе 5 мужчин, и я его взял с собой. Я с невестой сели в легкую повозку, которую тащили 2 мула, а Андрей в одежде помощника жреца оседлал 3-го. Сарматы были обнажены и находились в цепях. Их хозяин, явно страдающий от ожирения, грозил им палкой: «Если никто не купит вас в течение 3 дней, сбагрю вас в гладиаторскую школу. У них сейчас после гибели лучших воинов готовы брать даже вас, а может, отдам вас на рудники». 7 детей и 4 женщины дерзко смотрели на окружающих, этим еще больше заставляя беситься своего хозяина. «Почем твои сарматы?» Мой вопрос был неожиданным, и толстяк, увидев на мне жреческую шапочку, подхалимски улыбнулся: «Для вас эти бабы вместе со своим выводком обойдутся вам всего по 500 динариев, а эти остолопы – по 2000. Из них выйдут отличные бойцы арены. Вот только их требуется хорошенько воспитать плетью». Я усмехнулся: «Ты хочешь нагреться на служителе Марса?» Проходящие мимо люди, заметив весталку, останавливались и замечали меня, тут же узнавая: «Богоизбранный Михаил, здесь сам преподобный Михаил». Опять меня обступила толпа, прося помолиться за каждого и предлагая свое серебро. Я ж не идиот отказываться от халявы. Естественно, все подношения тут же исчезали в мешке, который предусмотрительно прихватил с собой мой брат. Работорговец, разинув рот, смотрел на меня и на динарии, которые мне совали со всех сторон. Я похлопал его по плечу. «Я вижу, что ты хочешь сделать дар Марсу». Не давая ему ответить, я указал Андрею на соплеменников, оформи их как дарот, как твое имя, почтенный. «Меня зовут Зенон, только я». «Все, можешь не благодарить, я забираю твой дар». «Тицинне, мы возвращаемся назад». Весталка, у которой в глазах после моей проделки заиграли бесенята, едва сдержала улыбку и кивнула. А Зенон поплелся оформлять подарок. «Я же тихо на сарматском сказал рабам, я ваш соплеменник, ведите себя тихо и скоро вы будете свободны». Те удивленно на меня покосились, но молча кивнули. «В имении сарматов расковали, я же отправил свою невесту обратно в храм. Только через несколько дней она станет моей женой. Как вы попали в плен?» Отмытые и накормленные люди немного расслабились, и из их глаз почти пропала настороженность. «Эти проклятые людоловы напали на наш поселок в отсутствие большинства воинов, которые проходили обязательное обучение в царском войске. Нас взяли с помощью сетей, иначе мы бы их перебили даже голыми руками». Один из освобожденных спросил, «Как вы смогли занять такое положение среди римлян?» Я обнажил свою грудь, я воззвал к Ресу, и он откликнулся. Увидев отпечаток Бога, сарматы отшатнулись, это чудо. И оно произошло на глазах всего Рима. После этого ничего не оставалось, как признать меня служителем Марса, так зовут Ареса римлянине. Самый старший из воинов по имени Рапок обнажил свое плечо, на котором была татушка бессмертного. Наш жрец рассказывал, что самым первым царем сарматов стал богоизбранный жрец Ареса с подобным оттиском на груди. Это я и был в прошлом моем перерождении. Все мои соотечественники и те, с кем я сюда попал, и те, кого мы забрали с рынка, рухнули на колени. «Повелитель, встаньте. Никто не должен подозревать о моем происхождении. Для всех я, грек. Вы поняли?» «Да, повелитель. За месяц мне удалось выкупить еще сотню сарматов, из них большинство были женщины и дети. Для их проживания силами сарматов было организовано производство кирпича, цемента и бетона. Меньше чем за полгода рядом с моим поместьем выросла сарматская деревня. Все получили свободу, и помимо обязательного обучения воинского искусства мои подданные трудились на изготовлении кирпича и бетона, получая хорошую прибыль. Еще десяток работал в оружейной мастерской, изготавливая доспехи и оружие. Остальные же занимались сельским хозяйством, обеспечивая нашу общину мясом, хлебом, молоком и овощами. Излишки забирали торговцы из города. За годы деревня превратилась в большой поселок, в котором проживали 703 человека, 200 с лишним домов, отапливаемых прохладными зимами печами. В каждом дворе были коровы, козы и гуси. Мало того, я выстроил настоящие термы. Два раза в день их посещали все жители поселка, а один день в неделю я посещал баню вместе с женой, которая через 9 месяцев родила мне сына Клавдия и на следующий год дочь Флавию. В начале 63 года до н.э. умер великий понтифик Квинт Цицилий Метеллу Пи, и высшая должность в системе римских религиозных магистратур стала вакантной. Я решил попробовать поднять свой статус и выставил свою кандидатуру. Альтернативными кандидатами были Гай Юлий Цезарь, Квинт Лутаций Катул Капитолин и Публий Сервилий Ватия и Саврик. Гай решил во что бы ни стало получить эту должность и отправился к ростовщику. В Древнем Риме ростовщичеством занимались не римские граждане, а жители итальянских городов, латины. На них не распространялись права гражданства и обязанности граждан, а само занятие считалось презренным. Ростовщики сужали деньги своему государству для ведения войн, для получения податей от покоренных провинций. Также они создавали первые акционерные компании, если государство занимало суммы больше, чем владели отдельные лица. Высокий уровень процента и долговой гнет играли важную роль в обострении борьбы мелких производителей против крупных землевладельцев и ростовщиков. Под давлением должников плебеев римскому рабовладельческому государству не раз приходилось издавать законы, устанавливавшие предельную норму процента. Плешивый толстый латин, у которого щеки дрожали как студень, лукаво улыбнулся: «Какая сумма нужна столь уважаемому патрицию?» Гай прикусил губу. Ему очень не хотелось увеличивать и без того запущенные долги. Он знал, как их потом выбивают с должников. Так, в ходе Первой Митридатовой войны Азия была для римлян временно потеряна, но затем восстановлена Суллой. При этом, на провинцию была наложена контрибуция в размере 20 000 талантов. Один талант тогда примерно равнялся 24 000 сестерциев. Тогда 20 000 талантов 480 000 сестерциев. Таких денег провинция сразу выплатить не могла, а с Сулой шутки были плохи, поэтому города Азии заняли деньги у римских ростовщиков. Они, конечно, охотно дали. Примерно за 20 лет долг провинции дорос до 120 000 талантов. И это они еще погашали часть долга каждый год. Откупщики налогов и ростовщики грабили и закабаляли страну. Частных лиц они принуждали продавать своих красивых сыновей и девушек-дочерей, а города – храмовые приношения, картины и кумиры. Всех должников ожидал один конец – рабство, но то, что им приходилось вытерпеть перед этим, было еще тяжелее. Их держали в оковах, гноили в тюрьмах, пытали на кобыле, горизонтальное бревно, где вытягивали конечности, и заставляли стоять под открытым небом в жару на солнцепеке, а в мороз в грязи или на льду, так что после этого даже рабство казалось им облегчением. «Мне нужен 1 000 000 сестерциев». Гай неожиданно решил, что когда согласно пророчеству Михаила он станет диктатором, то он прижмет к ногтю этих тунеядцев, жирующих на деньги лучших граждан Рима. Хороший выбор. Почти 42 таланта. На какой срок вы хотите получить эти деньги? После получения денег Гай посетил большинство членов народных собраний, комиций, щедро раздавая взятки. Коррупция точила Рим быстрее, чем жуки дерева. Эдильство, низшая должность в римской политической карьере, стоило 500 000 сестерциев. Каждый из 4 кандидатов на консульскую должность на подкуп тратил сумму в 1 000 000 сестерциев. За деньги в Риме можно было все. К примеру, отправить своего политического оппонента или просто неугодного человека в ссылку стоило 300 000 сестерциев, а посадить его в тюрьму по сфабрикованному делу – 700 000 сестерциев. Возможность быстрого обогащения на завоеванных территориях растлевающе действовала на римское общество. Увеличение бюрократии – политическая система, при которой власть фактически принадлежала ограниченному числу знатных родов, лишь способствовали умножению коррупционных проявлений. К концу и века до н. э. кумовство и продажа должностей стали привычным явлением. Система патроната, как следствие правового неравенства плебеев и патрициев, была одной из ключевых причин распространения бытовой коррупции. Плебеи нуждались в покровительстве патрициев, в обмен же оказывали последним имущественную и политическую поддержку. Поскольку назначения на различные должности зачастую осуществлялись по рекомендациям патронов, последним нужно было заплатить. Поскольку сенаторам было запрещено заниматься коммерцией, сделки осуществлялись посредством доверенных лиц из числа всадников. Одной из благодатных областей для незаконного обогащения было строительство дорог. Казенные средства с размахом пилились на постройке путей сообщения. Подрядчики платили солидные откаты должностным лицам, принимавшим решения о строительстве или ремонте дорог. Широкие полномочия, которые получали для ведения войн римские военачальники, в условиях отсутствия оперативной связи с центром открывали значительные возможности для злоупотреблений властью. В определенных случаях с помощью подкупа можно было даже повлиять на ход войны. Как же удивился Гай, когда один чиновник отказался взять у него деньги: «Уважаемый Гай Юлий, я не хочу вас обманывать, даже если бы вы потратили в 2 раза больше серебра, ни вы, да и никто, кроме Фламина Михаила, не выиграют эти выборы, иначе плебс просто восстанет», не понимая причин отказа богоизбранному жрецу. Понизив голос, чиновник продолжил: «Плебс плебсом, но если взбунтуются легионы». Гай представил, как возмущенные легионеры берут штурмом сенат, и ему поплохело. Сегодня Михаил выступает с речью на форуме. Весь плебс спешит послушать его предвыборную речь. Гай вздохнул и поспешил на главную площадь города, желая уговорить бывшего раба отказаться от участия в выборах. Площадь была заполнена почти до предела, и Гаю пришлось покинуть паланкин и пробиваться к центру форума, где на возвышении стоял Михаил. Он держал в руке рупор, свернутый из медных листов, и его слова неслись над людьми: «Граждане Рима, коррупция скоро разрушит нашу республику. Позор на голову патрициям, которые берут миллионы сестерциев в качестве взяток, выдвигая во власть не по уму и знаниям, а лишь по числу монет, которые кандидат готов отдать за должность. Я выставил свою кандидатуру на должность великого понтифика, и я не уверен, что изберут того, кто был отмечен самим Богом, а того, кто даст большую, чем остальные, взятку. Народ Рима, неужели вы допустите эту несправедливость? За всю историю Рима великим понтификом не был избран настоящий достойный жрец, чья жена к тому же бывшая весталка». Народ заревел: «Михаила в великие понтифики». и Гай понял, что он действительно пустил на ветер целый миллион. На следующий день после выбора Михаила великим понтификом Гай прибыл в его поместье. «Позволь поздравить тебя с победой. Что-то ты слишком мрачен, Гай. Что тебя гложет? Ты же знаешь, что я также подал свою кандидатуру для участия в выборах. И что, нахрена тебе должность жреца? Тебе нужна консульская должность, Гай. И как я смогу претендовать на эту должность, если я и так влез в огромные долги ради полученной тобой должности? Ты же в курсе. Сейчас проходят очередные выборы двух консулов, то есть верховных правителей республики. Еще бы я не знал. На два курульных кресла аж три претендента. Выходец из знати Луций Сергий Катилина, великий оратор Марк Тулли Цицерон и Гай Антоний Гибрида, происходивший из древнего плебейского рода Антониев. Все кандидаты не скупятся на обещания. Так, Катилина обещает прощение всех долгов. Выставь свою кандидатуру как борца с коррупцией. На этом строило свои карьеры немалое число римских политиков. Наиболее прославились на данном поприще братья Гракхи. Развернув масштабную борьбу с коррупцией и олигархией, они в итоге оба лишились жизни, Гай покачал головой. Катилина также проиграет, смотри не вздумай участвовать в его мятеже. Хочешь, я поддержу тебя завтра на форуме? Гай кивнул. Я, когда стану диктатором, этого тебе не забуду, поверь, Михаил. Глава 18. Царь всех сарматов Михаил IV правил страной вот уже 5 лет. С востока напирали гунны, но их орды удавалось с каждым разом обращать в бегство, разбивая их армии благодаря тому, что полный доспех мог позволить себе каждый сармат. Даже женские полки были полностью защищены от гуннских стрел. А вот гунны этим похвастаться не могли. В основной массе гунны использовали доспехи из просоленной кожи, трофейные медные, ламеллярные и кольчужные доспехи были редкостью. Защитное снаряжение не получило широкого распространения среди основной массы гуннского войска, представлявшей собой легковооруженных конных стрелков. Ношение тяжелых и зачастую богато украшенных доспехов было прерогативой представителей гуннской аристократии и их дружинников. Щиты были не характерны для гуннов, поскольку затрудняли им управление конем в бою и прицельную стрельбу из лука. Михаил вот уже 2-й год готовил поход на гуннов, желая полностью уничтожить этих кочевников, которые согласно предсказаниям Михаила I несут угрозу существованию сарматов. Сдерживали пока царя доклады руководителя его разведки, которая внедрила своих людей в купеческие караваны многих стран. Вот и сейчас царь заслушивал главу разведки, являющийся одновременно верховным жрецом Ариса. «Если ты, государь, все же решишь пойти войной на восток, то однозначно мы потеряем много воинов. Нам нужен мощный союзник, такой же, как когда-то был у сарматов великий царь Александр Македонский. Михаил I, который еще не одел тогда царский венец, вполне мог справиться с персами силами своей армии, однако же принял предложение македонян и отправился вместе с ними, не желая нести огромных потерь. И с кем ты предлагаешь создать союз? С одним из наследников Александра, с Птолемеем XII Неасом Дионисом? Ты же знаешь, что его армия и в подметке не годится нашей. Нам нужен Рим. К сожалению, у нас с ним нет даже мирного договора. Да, мы осознанно не отодвигаем наши границы на запад, стараясь не дразнить сенат Рима. Как решить эту проблему, я, похоже, знаю. Мои лазутчики доносят, что в Риме появился некий Михаил, жрец Ариса. Самое интересное, что он и его родные были в прошлом рабами, приобретенными одним из самых богатых людей Рима Крассом. Якобы родом он с Греции, да вот только когда этот Михаил вышел на арену Колизея с всего 13 воинами, своими родичами, среди которых оказался младший сын Красса, против 150 лучших гладиаторов, то все они бились как будто обучались у лучших бойцов нашего царства. Мало того, мои люди уверяют, что и Михаил и остальные во время боя находились в состоянии яра. Невероятно. А они не могли ошибиться? Нет, государь. Они оба стали бессмертными вот уже 6 лет назад. Они опытные воины и по их мнению, Михаил достиг вершины мастерства. Вот только на арене он будто сдерживал себя, не желая показать всего, на что он способен. Этот Михаил сначала стал жрецом бога Ариса, называемого римлянами Марсом. Сейчас он занимает высшую должность среди всех священнослужителей и жрецов. Мало того, он создал в пригороде Рима поселок, в котором живут выкупленные им сарматы, попавшие в плен и проданные в основном на рудники. Удалось узнать, что жители этого сарматского поселения называют его своим государем, обращаясь к нему как к царю. Самозванец. Царь соскочил с трона и метнулся к стоящему напротив докладчику. Почему он до сих пор жив? Твои люди должны были его устранить. Государь, мои люди уверены, что это не самозванец. Я специально умолчал о концовке того боя на арене. И чем же он закончился? Царь вернулся на свой золотой трон, ожидая продолжения. Михаил воззвал к Ирису, и тот его услышал и ответил. Не понял, это как же смог ответить бог войны? А такое уже один раз было, и я тому свидетель. Среди ясного неба прогремел гром, и в грудь Михаила ударила молния, оставив на его груди ту же отметку, что была на Михаиле Первом. Вполне возможно, что это он и есть, пройдя перерождение. Именно благодаря этому чуду вольноотпущенник, вчерашний раб, стал теперь великим понтификом. Я предлагаю с ним встретиться и переговорить. Я готов лично отправиться в Рим вместе с торговым караваном из Индии, который прибыл пару дней назад. Хорошо, отправляйся и привези мне союз с Римом. Арест. На вкопанных в землю столбиках были закреплены скутумы так, что со стороны это выглядело как боевое построение римлян-черепаха. Крутящие карусель конные сарматы старались попасть в щели между щитами, стараясь поразить или ноги, или лица легионеров, которые якобы скрывались за щитами. При каждом таком попадании воины воем волка выражали свой восторг. Следующим упражнением стали броски дротиками. Наконечники пилумов представляют собой черешковое крепление, переходящее в длинный стержень, который заканчивался гарпунообразным, или четырехгранным, острием. Также характерной чертой пилумов было массивное утолщение древка в районе хвата. Пилумы пробивали скутумы, и после этого попадания щит было трудно удержать. В стороне пятеро лучших бойцов сдавали экзамен на посвящение в бессмертные. Через пару лет в поселке будет уже десяток посвященных, достойных носить волчьи шкуры. На неоседланной кобыле примчался подросток. «Государь, в имении тебя ждет гость. Хоть он и представился начальником охраны, но это наш, сармат, и он определенно жрец высшего посвящения. От него так и тянет жутью, как и от вас». Я вскочил в седло, не касаясь стремянной, направился к имению, здание которого находилось в километре от нашего полигона для тренировок. Гостя я учуял, как только до здания оставалось около 100 метров. Он находился с другой стороны и любовался разбитым цветником. «Ну здравствуй, Михаил, я выгляжу иначе, как и ты, я тоже переродился». Я обошел 35-38-летнего сармата со сломанным носом и шрамом на лбу. «Да ладно, арест, это ты что ли, дружище?» «Я, как тебе новое тело?» «Дай обниму тебя, дружище». Мы крепко обнялись, и я кивнул на мраморную скамью. «Садись, дружище. Я так понимаю, ты опять достиг должности верховного жреца?» «Да, я помимо этого ведаю разведкой у царя Михаила IV. Создал ее по твоим проектам разведки и контрразведки в государственной структуре. Как ты попал в Рим? Прикинь, меня занесло в тело мальчика, которого вместе с его соплеменниками захватили в плен людоловы и продали в рабство. Удалось договориться, и нас продали под видом греков. Ты с дороги помыться не желаешь? У меня такая баня, закачаешься. Ну веди, показывай свои термы. Только я не уверен, что твои превосходит комплекс наших столичных терм. Они раскинулись на целый квартал. Рим пока до этого уровня не дорос. Когда мы вошли внутрь, арест остановился перед напольным мозаичным панно, на котором был изображен бог войны. Талантливо выполнено. Где достал такого специалиста? Я по случаю купил греческого раба, который оказался мастером мозаики и скульптуры. Он у меня обучает учеников, которых я отбирал по всему Риму. Мало того, я перед ним поставил задачу освоить рисование картины, и я рассчитываю за 5 лет получить великих художников. В секретной мастерской разрабатываются масляные краски, в качестве связующей основы используется растительное масло, чаще всего льняное. Оно обеспечивает яркость и насыщенность цвета, после высыхания удерживает на полотне частички цветного пигмента. Дополнительные компоненты повышают стойкость красочного слоя, влияют на скорость высыхания. Если бы не длительное высыхание, процесс создания картин продвигался бы быстрее. В будущем масляная живопись появится чёрт знает когда, через несколько десятков столетий. Прикинь, какая ценность через века будет у этих картин, на которых будут портреты видных политиков и полководцев. Я даже решил создать тайник для наполнения его образцами произведения искусства. Умеешь ты удивлять, Михаил. А ты не боишься, что твой тайник погибнет в результате землетрясения или вулкана, или затопления? И что ты там собрал помимо статуи? Тайник выполнен с помощью бетона в основании этого банного комплекса, расположенного на основании огромной каменной плиты. В армирование стен и перекрытий вложены такие огромные деньги. Этот бункер, по идее, даже ядерный взрыв неподалеку должен выдержать. Я хочу совершить ограбление века. Моей целью будет Александрийская библиотека, которая сгорит при атаке города. Пока же да, пятую часть я заполнил хорошо упакованными греческими статуями, которым нет цены, и сотни прекрасных керамических расписанных ваз. Я нашел самые древние свитки папируса с книгами Гомера, Илиада и Одиссея. Браво! Пошли наконец смоем грязь. Уже в после нескольких заходов в парные мы нежились в бассейне. Арест, так с какого перепуга тебя занесло в Рим? Мой старый друг выбрался из воды и уселся за столик с холодным квасом, который разнообразил мой стол. Ох и ядреный напиток. Я хочу попросить тебя помочь с созданием союза Рима и сарматов против гуннов. Для подкупа я привез пару сундуков серебра для ваших сенаторов. Я покачал головой. Тут нужно хитрее действовать, и бабло тратить не придется. Арест заинтересованно посмотрел мне в глаза. Ну-ка просвети. Я бы на твоем месте связался с вождем гуннов и предложил ему временный союз, пообещав пропустить его армию пограбить территорию Рима через Понтийское царство, которая почти что рухнула и вот-вот станет очередной провинцией Рима. Как только эти кочевники вступят в столкновение с римлянами, вы предложите новому консулу Гаю Юлию Цезарю союз против гуннов и ударите им в тыл. Как тебе такой план? Хорошая идея. Я сейчас же отправлю своему царю письмо. Ты позволишь по мне у тебя погостить? Тебе не стыдно? Оставайся и чувствуй себя как дома. Мы же с тобой друзья. Арест довольно улыбнулся. Как же все-таки я рад тебя видеть. Ты женат? Конечно, я тебя после бани с ней познакомлю. Прикинь, я себе потребовал весталку, и мне согласились ее отдать. Вот так лишил богиню своей жрицы. Умеешь ты удивить. Да, я тебе подарок привез. Помнишь убитых тобой огромных волков? Конечно, мне за ними пришлось к черту на куличики отправиться. Одну шкуру сохранили после твоей смерти как священную вещь, и она передавалась новым верховным жрецам. Так и я ее получил, став после перерождения жрецом Ариса. Она не выленила, что ты? За ней ухаживали, изнутри ее постоянно смазывали жиром и бережно хранили в ларце. Спасибо. Вот уж удивил так удивил. Арест ткнул в мою грудь, а я удивлен вот этим. Признайся, почему к тебе так благоволит бог войны? Честно не знаю. Может, ему понравился тот бой на арене, и он припомнил меня и решил вернуть свой отпечаток? Я тогда сам охренел. По сути, теперь я стал героем мифов. Одев все чистое и завернувшись в тоги, мы прошли в дом. Навстречу вышла жена. А вот и моя Цицинне. Где наши дети? Только пришли из школы. Я ответил на удивление друга. В поселке существует школа, в которой обучают лучшие педагоги, которых удалось найти. Правда, географию преподаю я сам, а то о мире пока мало что известно. Минут 10 как прибыл господин консул, я его предупредила, что ты в термах, и он согласился пока перекусить. Я ткнул друга в плечо, это мой друг Эсхил, мы с ним дружили в детстве. Вот наконец он смог меня разыскать. Иди, дорогая, занимайся своими делами. Арест посмотрел вслед удаляющейся женщине и поднял брови. Эсхил, однако, побудешь тезкой великого драматурга. Пойдем, познакомлю тебя с одним из римских консулов. Гай Юлий сидел в кресле, которое, как и еще десяток, было изготовлено по моим чертежам. Увидев нас, Цезарь абсолютовал нам кубком с квасом. Ты не один, представь своего гостя. Это друг моего детства Эсхил, а это один из консулов Гай Юлий Цезарь. Эсхил с трудом смог меня найти, не поверив сначала, что я стал верховным понтификом. Арест поклонился. Я служу командиром охраны у почтенного купца из Египта. Вчера его караван прибыл из Индии, доставив в Рим груз пряностей. Гай подобрался, никак не привыкну сидеть, а не возлежать во время приема пищи. Что за варварские обычаи ты ввел у себя? Что там нас ждет на обед? Отличное блюдо, которое заливается этим ядреным квасом. Называется салат по-скифски. Гай кивнул и величаво кивнул Аресту. Что слышно о сарматах? Вы же шли по их землям? В это время служанки принесли подносы с окрошкой и расставили их на столе, посреди оставив блюдо с лепешками. Я с аппетитом набросился на окрошку. Римлянин осторожно попробовал и кивнул. Необычно, но вкусно. Я пришлю своего повара за рецептом приготовления. Арест съел пару ложек и ответил на вопрос. Сарматы ищут мира с Римом. Они считают, что ни им, ни Риму нечего делить. А вот из восточных степей сарматов начали теснить племена гуннов, которые объединились и составляют опасность для Сарматского царства. Я слышал, что гунны хотят выйти в теплые земли Рима, спасаясь от зим, которые отличаются от теплых зим Рима. Им нужен круглогодичный прокорм своих коней, которых у них просто огромное количество. Сарматский царь скорее всего будет вынужден отвести свою армию с пути гуннов, и их орды хлынут на побережье Понта. Митридат, как вы в курсе, мертв, а его сын не представляет собой опасности. Самое время Риму взять под управление эти земли. Я бы даже посоветовал Великому Риму пойти на переговоры с сарматами и с двух сторон ударить по обнаглевшим гуннам, пока они могут выставить армию в 50 тысяч воинов. Потом станет поздно, эти кочевники плодятся будто кролики. Гай задумчиво доел окрошку и отпил разбавленного вина. Пока эти гунны не лезут на земли Рима, сенат не захочет вести с ними войну. Эсхил, ты уверен, что эти гунны скоро нападут на Понт? Арест пожал плечами, скорее всего, так говорят многие в тех степях. Спасибо за новости. Я переговорю с сенаторами и в случае опасности Рим отправит свои легионы на ее устранение. А заглянул я в гости к тебе, Михаил, с просьбой. Помпей захватил Иудею, и твоя коллегия должна принять решение по новой провинции. Как быть с верованием иудеев? Сенат ждет решения по вопросу веры. Будем ли мы строить храмы в новой провинции? Я кивнул, обязательно рассмотрим эти вопросы на завтрашнем заседании. Вождь гуннов, получив предложение сарматов, долго не думал. Богатство Рима затмили ему глаза, и к осени собранная армия отправилась в Европу. Видя, что сарматы отвели своих людей с пути орды, гунны свободно выдохнули, не зная, что как только последние кибитки проследовали через земли сарматов, те срочно стали возводить на пути возвращения 5 небольших крепостей, которые конным гуннам были не по зубам. Мало того, сарматы отправили 10 тысяч бессмертных и 20 тысяч молодых воинов в степи, принадлежащие гуннам, для уничтожения их кочевий. Кровь полилась рекой, не щадили даже детей. Решено было под корень вырубить весь род кочевников до самых границ Китая. Разбившись на множество мелких отрядов, сарматы передвигались от кочевья к кочевью, уничтожая все на своем пути, а найденных коней угоняя в качестве заводных. Аттила, скорее всего, уже не появится в этой истории. Гунны, выйдя к побережью Понта, на голову разгромили сына Митридата и направили своих коней к Риму. Сенат, недолго думая, решил освободившиеся легионы Помпея бросить против новой напасти. Цезарь во главе второй армии должен был обойти врага и, соединившись с сарматами, не дать гуннам вернуться в свои степи. Сенат прислушался к воззваниям великого понтифика заключить мир с царем сарматов и начать взаимовыгодную торговлю. Цезарю поручили от имени сената подписать мирный договор и привести его в Рим. В общей сложности Рим выставил против гуннов около 80 тысяч войск, рассчитывая на конных сарматов, пообещавших привести не меньше 70 тысяч конных тяжеловооруженных всадников. Опять колесо истории резко повернуло в сторону. Мне было интересно, к чему все это приведет. Глава 19. Цезаря после уничтожения гуннского войска удостоили триумфа. А я задумался о отправке в столицу сарматов Альвию. Мой друг Арест настойчиво просил покинуть Рим, пораженный коррупцией и борьбой за власть. И я все-таки решил последовать его совету, пригласив к себе Красса для предложения ему приобрести мой загородный особняк. Марк Лициний Красс прибыл со своим младшим сыном. Здравствуй, Михаил. С чего ты вдруг решил избавиться от своего дома? Хочу перебраться в город. Ты в курсе, что Цезарь должен был отправиться в провинцию Дальняя Испания, самую западную в Римской республике, чтобы управлять ею в должности пропретора, но многочисленные кредиторы следили, чтобы он не покидал Рим, не расплатившись с огромными долгами. Тем не менее, я поручился за Цезаря суммой в 830 талантов, хотя едва ли эта огромная сумма покроет все его долги. Бедный Гай, куда он тратит заемные деньги? Вот же не умеет человек жить по средствам. Только благодаря мне Гай отправился в провинцию еще до окончания суда над Клодием. В слаборазвитых северной и северо-восточной частях провинции люди сильно недовольны римской властью и большими долгами. Цезарь собирался по прибытию немедленно набрать ополчение из местных жителей для подчинения недовольных регионов. Благодаря военной кампании Цезарь надеялся своими победами сравняться с Помпеем, хотя установить прочный мир можно было и без военных действий. Помимо долгов еще и амбиции. Пойдемте, я покажу дом. Договорившись о продаже особняка, я выступил на ближайшей коллегии понтификов. Друзья, мною принято решение посетить храм Ариса в Оливии. Как мне сообщили сарматские послы, в храме хранится меч, освященный самим Арисом, то бишь Марсом. На время своего отсутствия меня заменит выбранный вами понтифик. Меня попробовали уговорить отказаться от поездки, но я настоял. Всех детей с арматского поселка усадили вместе с продовольственными припасами и запасом воды в телеги клабулы, которые рассчитаны на вес до 500 килограммов. Остальные оседлали коней и, вооружившись, выстроились по двое, и моя маленькая армия тронулась в далекий путь на родину. Честно говоря, достала меня спокойная жизнь. Душа диверсанта требует адреналина. Все лето пропретор подчинял разрозненных лузитанов, взяв штурмом ряд поселений и выиграв одно достаточно крупное сражение. Вскоре Цезарь покинул пределы провинции и направился в Бриганцию, современная Ла-Корунья, быстро захватив город с окрестностями. В конце концов, войска объявили его императором, что в терминологии середины ИВ, ДНЭ, означало признание победоносным полководцем. Уже тогда Цезарь проявил себя решительным полководцем, способным оперативно перемещать свои войска. Завершив свой поход, Цезарь обратился к решению повседневных проблем провинций. Его энергичная деятельность в административной сфере проявилась в пересмотре налогообложения и в разборе судебных дел. В частности, наместник отменил налог, введенный как наказание за поддержку лузитанами Квинта Серториа в недавней войне. Кроме того, он постановил, что кредиторы не могли взыскивать с должников больше 2/3 их годового дохода. В условиях сложной ситуации с выплатой суд и процентов жителями провинции подобная мера оказалась выгодна и для заемщиков, и для кредиторов, поскольку Цезарь все же подтвердил необходимость обязательного погашения всех долгов. Наконец, Цезарь запретил человеческие жертвоприношения, практиковавшиеся в провинции. Цезарь получал солидные подношения, поскольку жители провинции, особенно богатого юга, видели в молодом аристократе потенциально влиятельного патрона, защитника их интересов в Риме. Наибольший доход Цезарь получил именно от гражданской деятельности в южной части провинции, поскольку основные военные действия велись в нищих северных и северо-восточных районах Дальней Испании, в которых едва ли можно было обогатиться. После наместничества в провинции Цезарь существенно поправил свое финансовое положение, и кредиторы больше его не беспокоили. Гай не выплатил все долги, но доказал, что способен погашать кредиты благодаря занятию новых должностей. Вследствие этого заимодавцы могли временно прекратить тревожить Цезаря, рассчитывая на новое, более выгодное назначение. В начале 60 года Цезарь принял решение вернуться в Рим, не дожидаясь своего преемника. Досрочное завершение полномочий наместника с делегированием полномочий младшему магистрату, вероятно, квестору, считалось необычным, но иногда практиковалось. Получив донесение о победах Цезаря, Сенат счел его достойным триумфа. Помимо этого почетного торжества, летом 60 года, Цезарь надеялся принять участие в выборах консулов на следующий год, поскольку он достиг минимального возраста для занятия новой должности и прошел все предыдущие магистратуры в системе Cursus Honorum. Однако претендент на триумф не имел права пересекать священные границы города, помирий, до начала мероприятия, а для регистрации кандидатов в консулы требовалось личное присутствие в Риме. Поскольку дата выборов была уже установлена, Цезарь запросил сенаторов предоставить ему право на заочную регистрацию. Прецедент подобного решения в римской истории уже был. В 71 году Сенат позволил выставить свою кандидатуру Гнею Помпею, также готовившему триумф. Оппоненты Цезаря не были настроены идти ему навстречу. Поставив Гая перед выбором между триумфом и консульством, они, возможно, надеялись на выбор Цезарем триумфа, рассчитывая, что кредиторы Гая не будут ждать еще один год, а потребуют свои деньги немедленно. Впрочем, у Цезаря была и другая причина не откладывать участие в выборах до следующего года. Избрание на новую должность в свой год, лат, суанна, то есть в первый год, когда это было допустимо по закону, считалось особенно почетным. На последнем заседании Сената перед выборами, когда еще было возможно принять особое разрешение, Катон взял слово и держал речь весь день, до самого закрытия заседания. Таким образом, особого разрешения Цезарь не получил, и он вошел в город, сделав выбор в пользу занятия новой должности и отказавшись от триумфа. Я получил приглашение на пир, который Цезарь устроил в своем доме. Гай встретил меня в компании с Марком Крассом. Михаил, скажи, что слухам о твоем отъезде нельзя верить, увы, но я должен увидеть меч бога войны. Я принял кубок с вином и, отпив, предложил Цезарю, может, ты составишь мне компанию. Гай, тот покачал головой, Я с таким трудом получил свою должность и не могу покинуть Рим. Ты бы лучше взял с собой сыновей Красса. Им стоит посмотреть мир. Как думаешь, дружище?» Гай подмигнул Крассу, и тот пожал плечами. «Что-то я сомневаюсь, что им пойдет такой опыт на пользу. Им нужна карьера здесь, в Риме. Слишком много желающих занять все лучшие должности». Я кивнул и негромко добавил: «После Суллы некоторые сенаторы считают, что постепенное возвышение триумвиров, Цезарь, Помпей и Красс, которые по сути объединяют влияние в Сенате, Помпей – любовь народа, Цезарь и богатство, Красс – превратит республику в фикцию, поскольку консулами становятся либо сами триумвиры, либо их сторонники. Вы не опасаетесь всеобщего противостояния?» Красс рассмеялся: «А нет, мы вполне можем отстоять свои интересы». Взяв меня за локоть, Красс отвел меня в сторону. «Ответь, Михаил, ты решил навсегда покинуть Рим?» Я усмехнулся: «Ты все-таки догадался. Я знаю тебя с детства, потому продажа твоего загородного дома сразу мне сказала обо всем. А как же с поселком бывших рабов? Эти дома тоже стоят неплохих денег. Если хочешь, я могу выкупить эти дома и выплатить тебе довольно неплохую сумму. Правда, в два раза меньше, чем ты получишь, продавая их в розницу. Идет. Я завтра загляну к тебе за деньгами». Почти два месяца понадобилось для похода в столицу Сарматской империи. В дороге на нас несколько раз пытались напасть разные племена, но, получив по рогам, они откатывались, оставляя трупы своих воинов. Поход показал выучку обученных мною сарматов, которые без особого напряжения отбивали любые нападения. В Оливии я вместе со своей семьей поселился у своего старого друга. Арест, не дав мне толком отдохнуть с дороги, потянул меня к царю. «Пойдем, Михаил, я обещал сразу тебя проводить к твоему тезке, он хочет лично тебя поблагодарить». Заключенный союз с Римом помог на голову разгромить гуннов. Пока их войско напало на Рим, наши войска полностью уничтожили все стойбища кочевников. Теперь от гуннов не осталось и следа. Царь показался мне слишком напыщенным, и от встречи с ним у меня остались неприятные ощущения, будто в дерьме извалялся. Арест. Когда я рассказал ему о своих сомнениях, засомневался, может, тебе показалось. Я думаю, он испугался потерять свой трон. Зря я покинул Рим. Царь видит во мне опасность для своей власти. Арест задумчиво ответил: «Это плохо, наш царь довольно непрост, и если он посчитал тебя опасным, то пока постарайся не покидать мой дом. Здесь ты полностью в безопасности. Когда царь убедится в твоем нежелании занять его место, он оставит тебя в покое». Я покачал головой: «Не буду я прятаться как заяц от волка. Что за правитель, который без всяких поводов дрожит от мысли, что у него заберут престол?» Мой друг задумался и предложил: «Немедленно пойдем, я тебя познакомлю с нашими старейшинами. Заручившись их поддержкой, тебе нечего будет опасаться царя». Царь Михаил мрачно смотрел на то место, где перед ним стоял этот перерожденный, бывший в прошлой жизни царем сарматов. К нему подошла его жена Барина: «О чем задумался, мой повелитель?» Царь поднял свой взгляд и сфокусировал его на своей жене. Несмотря на рождение второго ребенка, она была все так же хороша собой, ее рыжие волосы придавали сходство с гривой льва. Мне не дает покоя мысль о появившемся в городе перерожденном, который в прошлой жизни занимал мой трон. О нем уже знают многие, воспринимая его появление как божественный промысел, ведь Михаил стал после смерти легендой. Стать на него похожими хотят все сарматы, надеясь, что и их коснется длань Бога. Ты бы видела этого наглеца, он держался как равный мне. Но если он был царем, разве не так он должен был себя вести? Барина прильнула к груди Михаила, и тот растаял: «У тебя же в охране есть преданные тебе люди, любимый». Царь кивнул и оторвал жену от своего тела, взглянул ей в ее зеленые колдовские глаза. Она же едва усмехнулась, довольная своей властью, которая пленила царя ее красотой. «Тебе нужно пригласить жреца к нам для разговора, но разместить его в одном из помещений, якобы ты занят и придется немного подождать. Гостя нужно угостить, добавив в еду и питье отравы. Отравленного жреца, который обязательно попытается обезвредить яд в своем организме, добить его мечами твоей охраны, а всем объявим, что он прямо во дворце попытался мной овладеть, мол, римские обычаи и развращенности испортили даже такого, как перерожденный». Царь довольно улыбнулся: «Ты права, моя львица, лучше и не придумать». Появление нового жреца всколыхнуло было жрецов, узнавших, кем был в прошлой жизни Михаил. Жрецы Гелиоса, Аполлона, Афродиты, Силена, Минервы и Амура, собравшись в храме Ариса, пожелали по оттиску на груди у новоприбывшего убедиться в словах ареста. «Прости, Михаил, но ты должен обнажить свою грудь». Я кивнул и выполнил просьбу. Жрецы удивленно уставились на мою грудь, воистину чудо. Переглянувшись, все жрецы рухнули на колени перед статуей Бога, слава Арису. «Сегодня же проведем богатое жертвоприношение Богу войны. Ты, Михаил, вместе с арестом его и проведете. Вы оба перерожденные, вас Бог обязательно услышит и, возможно, даже ответит». Все население сарматской столицы спешило на главную площадь к храму Бога войны. Город облетела весть о появлении перерожденного, которого уже дважды касалась блань Ариса. Легендарный жрец и царь Михаил I возродился в новом теле, и теперь его реинкарнация здесь, в Оливии, будет проводить обряд жертвоприношения. Ажиотаж и всеобщее волнение меня удивили. Я не знал, что являюсь настолько известным человеком. Сарматы старались меня рассмотреть, и это им вполне удавалось. Я вместе с арестом стоял на возвышении, на котором находился тот самый меч, который изготовил я лично в прошлой жизни. Та же статуя Ариса была лишь поднята на двухметровом пьедестале. После принесения в жертву животных пришла пора пленных гуннов, которых было огромное число захвачено на поле боя. Их держали в тюрьмах специально для таких вот жертвоприношений. Я решил, что такая жертва Арису не интересна, арест. Пусть их по очереди развязывают и дают им меч. Я вытащил свой меч и указал им на пятерых гуннов, ожидавших смерти. Интересная идея. Арест отдал приказ, и напротив меня встал гунн, которому вручили гуннский меч. Гунн довольно улыбнулся, ему не придется умирать как овце, к тому же появился шанс убить верховного жреца сарматов, который на удивление спокоен. Пленный сделал ложный выпад, пытаясь настоящим ударом отрубить сармату ногу. Я видел его задумку, будто читал книгу. Потому когда гунн присел, я от первого удара не стал шарахаться, выставив лишь блок, и сразу же перевел движение клинка в горизонтальной плоскости. Голова противника, чья шея была срезана будто лазерным лучом, ровно и быстро, секунд 20 держалась на месте, пока тело не рухнуло, и я ногой направил его шею к мечу. Хлынувшая кровь обильно его оросила, и я поднял свой меч вверх. «Тебе эти жертвы, Арис?» В небе загрохотал гром, и Арест в восторге заорал. Арис услышал и доволен жертвой. Махнув мне рукой, мой друг указал на следующего, и я также быстро по очереди убил всех гуннов. Заметив пристальный взгляд, буквально прожигающий мне спину, я оглянулся. Царь, восседающий на троне напротив статуи, мрачно смотрел на меня, будто прикидывая, как меня лучше разделать топором. Я кивнул Аресту: «Взгляни на царя». Отклик Ариса его точно расстроил. Арест кинул взгляд на своего царя и развел руками, за власть он свою испугался. «Что тут поделать? Сходи, поговори с ним и убеди, что ты не претендуешь на его корону. Прямо сегодня и сходи». Я кивнул, уговорил: «Не хочется иметь такого врага. Ты лучше скажи, что нам в ближайшие годы ждать от Рима, с которым мы пока вроде союзники». Я посмотрел на расходящихся сарматов, на носилки, на которых возлежал царь, и поморщился, несмотря на то, что Помпей и Крас давно враждуют и даже препятствуют проведению законов в интересах друг друга, Цезарю удалось примирить их. Цезарь от имени Римской Республики признает Птолемея XII Авлета фараоном Египта, что будет равносильно отказу от притязаний на Египет с использованием широко известного в Риме подложного завещания Птолемея XI Александра II. Согласно этому документу, Египет должен был перейти под власть Рима, подобно тому, как по завещанию от Тала III к Римской Республике отошло Пергамское царство. Затем Цезарь втянет Рим в Гальскую войну. Затем придет очередь германских племен, перешедших через Рейн. Римская армия не задержится в Германии, и Цезарь предпримет экспедицию в Британию. Арест довольно улыбнулся: «Это же отлично. Значит, римлянам будет не до нас». «Да, это точно. Потом Рим сунется к парфянам и получит по сусалам, потеряв свою армию». «Ладно, отправлюсь к царю. Ты в случае чего позаботься о моей семье». Арест схватил меня за руку. «Что за бред? С чего ты вдруг об этом подумал?» «Не знаю, чуйка сработала. Ощущение опасности от посещения царского дворца». Арест покачал головой: «Только не убей нашего царя. Я обещаю, что не трону его, пока он не покушается на мою жизнь». Арест проводил меня до входа во дворец и поспешил к себе, благо его дом стоял неподалеку. Меня провели на террасу, с которой открывался вид на море. Царь подал мне кубок: «Попробуй вина с моих виноградников». Я выпил терпкое неразбавленное вино и благодарно кивнул: «Хорошее вино. Государь, позволь тебя уверить в своей преданности, я не для того прибыл в твою столицу, чтобы претендовать на твою власть. Царь усмехнулся, и ты прости, жрец, я не могу допустить, чтобы моя власть зависела от твоих желаний. Ты умрешь. Вот как, я потянулся к швыряльному ножу, находившемуся у меня в кармашке левого наруча, однако почувствовал, как тело меня перестает чувствовать. Хороший яд, удовлетворительно отметил царь, подойдя ко мне и с любопытством глядя мне в глаза. Даже добивать тебя не нужно, сдохнешь сам, а я объявлю о неожиданной смерти народного кумира. Вбежала царица, ну как, яд подействовал. Я горько усмехнулся, да тут явно сговор. Войдя в яр, я всю энергию направил не на лечение, бесполезно, яд почти меня парализовал, а на возможность хоть на несколько секунд дать возможность правой руке выхватить нож и вонзить его в подлого царя. Ура! Я почувствовал, что моя рука может действовать. Воткнув в горло своего недруга нож, я довольно улыбнулся и прошептал, каждому да воздастся по делам его. Царица, увидев падающего супруга, зажимающего рукой рану, вскрикнула и попыталась ему помочь. Однако лезвие вонзилось прямо в артерию, и спасти царя теперь могли только боги.